В метро я в задумчивости села на скамейку. Придется ехать к этому Славе Рыбакову. Кто-то же должен передать Альбине вещи и продукты. Вряд ли рафинированный Антон захочет таскаться с сумками на Петровку. До Рыбакова я добиралась больше часа, и когда, наконец, перед глазами возникла высоченная бетонная башня, ноги уже гудели от усталости. Из-за железной двери раздался детский голос. «Кто?» «Открой, Дашенька, меня прислала мама». «Подождите», — сказала девочка. Несколько минут за дверью стояла тишина, потом загремели замки. И в проеме возник высокий стройный мужчина в красивом спортивном костюме. «Вам кого?» «Славу Рыбакова». «Слушаю», — без тени улыбки ответил хозяин. «Меня прислала Альбина Соловьева». «Не знаю такую». «Да будет вам, у нее случилось несчастье, и требуется ваша помощь». «Проходите», — велел мужчина и посторонился. Я вдвинулась в довольно большую, хорошо обставленную комнату. Мебель была намного лучше, чем у нас с Тамарой, но не шла ни в какое сравнение с кожаными диванами и буфетами из цельного дерева, украшавшими дом Соловьевых. «Садитесь», — велел Рыбаков. Я устроилась в кресле, и тут в гостиную вошла Даша. Даже зная, что девочки — единоутробные сестры, трудно было найти сходство между ней и Викой. Моя ученица пошла внешностью в бабушку, мать Никиты. В ней ясно проступала иудейская кровь, капна роскошных кудрявых темных волос, чуть выпуклые карие глаза, выразительные и печальные, легкая смугловатость кожи. Да и фигура свидетельствовала о том же, не слишком длинные ноги, низкая, отнюдь не тонкая талия. Даша Рыбакова выглядела совершенно иначе. Просто Аленушка с картины художника Васнецова. Светло-русые пряди собраны в хвост, не слишком большие голубые глаза, легкий румянец на снежно-белом лице и невероятная хрупкость фигуры. Казалось, что девочка вот-вот переломится пополам, просто тростиночка. «Здравствуйте», — весело сказала она и уселась на диван. «Даша», — велел отец, — «нам нужно поговорить наедине». «Хорошо», — тут же согласился ребенок, и безо всяких обид и гримас выскользнула в коридор. Очевидно, характер у Даши был такой же светлый, как и ее волосы. Вика ни за что не упустила бы возможности устроить скандал. «Излагайте», — велел мужчина, по-прежнему без всякой улыбки. Я попыталась как можно более подробно описать ситуацию. Слава меня ни разу не прервал. Ни один вопрос, ни одно восклицание не сорвалось с его красиво очерченных губ. Лицо любовника Альбины напоминало маску, настолько оно было безучастным. Наконец я иссякла. Рыбаков помолчал и спросил: «А от меня что надо?» «Сдайте передачу, сейчас объясню, какие...» «Деньги Никиты теперь Альбине не достанутся», — неожиданно сказал Слава. «Убийца не может наследовать имущество своей жертвы». «При чем тут это?» «А кто станет распоряжаться средствами?» «Антон, наверное. Вика-то несовершеннолетняя. Кстати, теперь, когда отпала необходимость соблюдать тайну, вы можете зарегистрировать брак с Альбиной и познакомить девочек». Слава, не мигая, глядел на меня. Его мужественное лицо внезапно показалось мне противным. С таким самодовольным видом фотомодель мужского пола демонстрирует нижнее белье и рекламирует зубную пасту. Этакая смесь самолюбования и легкого презрения к остальным людям, ненаделенным правильными чертами лица. Но мне никогда не нравились красавцы. Всегда казалось, что мужчина должен гордиться не идеальной формой носа или рта, а эрудированностью, интеллигентностью и широтой души. «Нас с Альбиной ничего не связывает», — отмерил Слава. «Как это?» — оторопила я. «А Даша?» Рыбаков глубоко вздохнул. Под тонкой майкой напряглись безупречные мускулы. «Небось, целыми днями качается в тренажерном зале». «Хотя не надо злиться, он же тренер и обязан поддерживать форму». «Не скрою», — спокойно пояснил Слава, — «у нас одно время была связь, плодом которой явилась Дашенька, но Альбина не ушла от мужа, более того, она оставила девочку нам с матерью». «Но...» — следует отметить, совершенно бесстрастно продолжал Рыбаков. «Альбина — великолепная мать. Она часто навещает Дашу и, являясь более чем обеспеченной женщиной, дает определенную сумму на воспитание девочки. К сожалению, моя зарплата невелика». «Но...» — попыталась я еще раз сбить плавную речь Славы. «Но...» — не сдался мужчина. «Никаких взаимоотношений между нами нет». «Как это?» «Очень просто. Любовь закончилась очень давно. но ради дочери мы старательно, как могли, изображали любящую пару. Хотя, честно говоря, подобное положение вещей начало меня угнетать, и я давно хотел поговорить с дочерью. Но сказать, будто мы развелись, это самое обычное дело. Вряд ли она станет страдать, ведь фактически ее воспитывала бабушка, моя мать. «Как же так?» — залепетала я. Альбина утверждала совсем иное. «Не знаю, что говорила вам госпожа Соловьева, но имейте в виду, ничего общего с убийцей ни я, ни моя дочь иметь не будем». «Она ждет вас», — тихо пробормотала я. «Надеется. И потом еще не было суда. Вдруг она не виновата?» Слава презрительно скривил губы. «Меня никто за решетку не сажает. Раз арестовали, значит, имелся повод», — отчеканил он. «И вы не станете знакомить Дашу с сестрой?» «Никогда. Да и какая она ей родственница?» «Ну, ничего себе, окончательно вышла я из себя. Мать-то у них одна». «Правда?» — ухмыльнулся Слава. «Но это еще ни о чем не говорит». «И не понесете ей передачу?» «Никогда. С убийцей не хочу иметь дело». «Но...» — простите, — твердо заявил мужчина, — дальнейший разговор не имеет смысла. Он встал, всем своим видом давая понять, что аудиенция закончена. Пришлось уходить, кипя от злости. Пока лифт нес меня с последнего этажа вниз, в голове пылал пожар. Бывают же такие люди. Горя от негодования, я вылетела во двор и понеслась к метро. Сейчас добегу до автомата и попробую связаться с Антоном. Хотя, чует мое сердце, ничего хорошего. «Простите», — раздался тоненький ясный голосок, — «мне надо поговорить с вами». Я резко повернулась и увидела Дашу. Девочка сдула со лба светлую прядку и спросила, что с мамой. Она заболела. Сильно, но не смертельно. Ее отправят в санаторий, и, скорее всего, ты ее несколько лет не увидишь. Даша в упор посмотрела на меня и закусила нижнюю губу. «Ага, а еще она работает радисткой в ФСБ и поэтому никогда не ночует у нас. Не надо считать меня дурой. Великолепно знаю, что у нее есть другая семья». Я почувствовала, как на сердце наваливается тяжесть. «Сколько тебе лет?» 10, — с достоинством ответила девочка. «Давай зайдем в кафе», — предложила я, указывая на веселые разноцветные зонтики на той стороне проспекта. Мы пошли к подземному переходу. Что же, ей 10 годков, я в этом возрасте великолепно разбиралась, что к чему. Бегала сама в школу, могла приготовить немудреный обед и знала, с какой стороны нужно затаскивать на диван пьяную Раису.